Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны. Император считал более важную именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье 25 томов, ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу. Так прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Но потому-то пение его им так и нравилось. Они сами могли теперь подпевать птицы. Уличные мальчишки пели «Ци-ци-ци, клюк-клюк-клюк». Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть! Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла. Император вскочил и послал за придворным медиком. Ну что же мог тот поделать? Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно. Зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно было нельзя. Вот так горе! Только раз в год позволили заводить птицу. Это было очень грустно. Но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.